Торговец с семенами, он же старьевщик. А ведь за всей этой болтовней я даже не объяснил, как познакомился с Фелисите. Думаю, сейчас самое время, поскольку, скажу без хвастовства, я сыграл довольно важную роль в ее плане выведать семейные тайны у родственников. Первый раз мы встретились, когда мне было 6, а ей почти 16. Я это запомнил навсегда. А она нет. Стоял час чаек. Кроме пары мусоровозов и нескольких пекарей, замешивающих тесто за закрытыми дверями, единственными бодрствующими существами во всем городе были старьевщики на площади Дворца Правосудия и чайки. Их пронзительная перекличка эхом разносилась по всей старой Ницце. Время от времени одна из птиц кружила над нами, над морем и улицами города, вплоть до еще пустых рыбных лавок. Чайки в Ницце умны. Они не собираются ловить рыбу, если все, что им нужно, послоняться на пляже в ожидании торговцев. Тем субботним утром я увидел Фелисите на площади Дворца Правосудия. До восхода солнца мы там жутко мерзли, но когда оно поднималось, теплее не становилось. Зато Фелисите температура, похоже, не беспокоила. Именно это и поразило меня с самого начала. Она оглядывала товары, ни к чему не прикасаясь, держалась очень прямо, с достоинством. Не то что я. Прыгал на месте, пытаясь нарисовать фигуры с помощью пара, вырывавшегося изо рта. В своей серой одежде она могла бы раствориться среди потрепанных жизнью безделушек, столового серебра и супниц, но получалось иначе. Вместо этого они обрамляли ее, точно хорошо подобранные драгоценности. Она подошла к нашему прилавку. Я перестал прыгать от холода. Отец поднял глаза от газеты и спросил: «И какая у вас птица, мадемуазель?» «Никакой». Отец сложил газету, вздохнул и встал. «Их нельзя давать кошкам, это не корм. От семян они могут заболеть». «Кошки у меня тоже нет», — ответила она, не глядя на него и продолжая внимательно изучать наш стенд. Отец снова сел и взял в руки газету, но больше не читал. Через некоторое время Фелисите поинтересовалась: «Ваши контейнеры продаются, мсье?» Он нахмурился. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что мне нужен заварочный чайник. Я бы хотела проверить этот. Не могли бы вы высыпать из него семена?» Он подчинился. Видно было, что отец удивлен. Не столько вопросом, сколько этой девушкой, которая говорила с ним как с подчиненным, и которую он послушался, не обидевшись. Она взяла пустой чайник и наклонила его, словно наливая чай, несколько раз. Мой отец больше не притворялся, что читает. Даже продавщица из соседнего магазина бросала на Фелисите любопытные взгляды. Я тоже наблюдал за ней. Сквозь бледный пар моего дыхания она была похожа на привидение. «И сколько вы за него просите?» Отец скрестил руки. «Зависит от ситуации. Он вам зачем?» «Для чая, как ни странно. Заваривать чай для призраков. И для некоторых живых. В основном для меня. Он ведь не противопоказан для такого применения». Она посмотрела прямо на отца, а тот выглядел весьма внушительно со своими плечами грузчика. «Мадемуазель, я думаю, вы знаете, что держите в руках. Красивый массивный медный заварочник, который одновременно служит и чайником, и...» «Вы понимаете, о чем я? Это чайник, которого могут коснуться призраки». «Да, верно. Именно это я и имела в виду». «Значит, вы понимаете, что он не может стоить, как обычный». Они долго торговались. Если бы Фелисите не надо было возвращаться в школу на уроки итальянского, она бы до сих пор там стояла. Так мой отец, который развлекался тем, что делал вещи призрачными, просто смеха ради, чтобы те летали в воздухе, когда их случайно обнаружит призрак, нашел свою первую и единственную фантома-клиентку, как он ее называл. Надо сказать, что его мать, моя бабушка, была пастушкой и заклинательницей бурь на итальянской стороне Долины Чудес. Позже, даже если я уставал или у меня выпадал выходной, я каждую субботу вставал с петухами, чтобы сопровождать отца на антикварный рынок. Надеялся, что удивительная девушка вернется. Но больше я ее не видел. Она общалась с отцом по телефону. Несколько лет спустя я обнаружил, что обладаю тем же даром, что и отец. Он показал мне, как найти предмет, способный принять этот дар, и как сесть на него, или принять в нем ванну, или засунуть его под простыню, в зависимости от размера и назначения, чтобы, получив немного нашей жизни, которая улетучивается с каждой секундой, немного нашего постоянного умирания, предмет стал бы тоже немного мертвым и немного живым, а значит, осязаемым для призраков. Что ж, мне было интересно, но я не превращал это занятие в профессию. Я изучал историю, точнее археологию, и поступил на работу в мэрию Ниццы, в отдел исторического наследия и архивов. Красивое название. На самом деле я в основном занимался документацией двух или трех музеев. Именно тогда я обнаружил ассоциацию чтецов надгробий и присоединился к ним. Вы должны меня понять. Тратишь время на предметы. Буквально трясешься над ними, как наседка над яйцами, чтобы люди могли ими пользоваться, но никогда не видишь самих людей. Ты не можешь поговорить с ними или узнать, оценили ли они твои старания. Именно поэтому, вместо того, чтобы просто жить рядом с мертвыми, я решил оживлять их память. В конце концов, расшифровка и каталогизация забытых могил – такое же хобби, как и любое другое. Да, мне не было и 30, а в ассоциации состояли в основном пенсионеры. Но что с того? Мы развлекались. Когда на кладбищах становилось слишком жарко, мы играли в шары под платанами. И вот однажды, спустя 30 лет после первой встречи с Фелисите, мы снова столкнулись. Даже на расстоянии, даже на 3 десятилетия старше, я узнал ее. Но она меня не узнала. По крайней мере, я немного помог найти могилу Аделаиды и Закарио тем летом 1986 года на Замковой горе. Через месяц моему отцу позвонили. Он был в отъезде, поэтому трубку взял я. Фелисите говорила быстро и громко. Она хотела чего-то особенного, чего-то очень большого, гораздо большего, чем все, что мой отец когда-либо делал. Я сказал: «Хорошо, мадам, мы сделаем все возможное, но когда вам это нужно?» Она ответила: «Позавчера». Я отозвался: «Хорошо, мадам, тогда увидимся позавчера, и я позвоню вам, как только все будет готово». Стоило мне пересказать отцу ее запрос, как он решил, что я не так все понял. Но на самом деле я прекрасно понял Фелисите. Точно это знал. За то, как найти шкаф полный зеркал и положить их в ванну или под простыни, чтобы сделать осязаемыми для призраков, я знал гораздо меньше.